Внутренние тени. На свалке со стариной Пимом. Ах, милый дом. Круглая топь четвертого кольца. Самая вонючая, извилистая и гнилая свалка на потерянных улицах всей столицы. Старая, как вранье, и огромная, как зад твоей мамаши. Здесь всегда можно найти, что пожрать и кого трахнуть. И что самое приятное, это не всегда будет разное существо. Именно здесь, в самом деловом центре нашего замечательного города, обитаю я, старина Пим, самое мерзкое существо степей и столиц. Пим, да ты ёкнутый в череп! Завали свою вьюшку, хватит чесать! С кем ты вообще говоришь, грибок тебе в лобок? О, а это подал голос мой напарник и компаньон Билда Джокс. Джокс, кстати, там та бездомная, что ты ночью так истово выпекал, откинулась. И кажется, это было еще до того, как ты начал с ней развлекаться. Вот дрянь. А я думал, она просто пьяная. Я на нее крыс приманил, так что теперь у нас есть завтрак. Вот за что я тебя люблю, Пим. Так это... ни за что. Ладно, пойду брякну Войте. Узнаю за окно. Так мы и живем, дружище. Двигаемся по улицам на самом дне социального варева, что называется столица. И тебе стоит поднатореть в наших обычаях. Обычаях честных, благородных щипачей, шнырей, громил и бродяг. А значит, время для нового ликбеза от старины Пима. В прошлый раз мы остановились на грамоте. Ну... до того, как серые пришли жучить мою жопу. Я получил много ваших писем по пневмопочте. Правда, ни одно из них не предназначалось мне, но раз уж я живу рядом с пневмолинией, глупо было бы не воспользоваться. Итак, по вашим многочисленным просьбам отвечаю. Грамота. Это некий кодекс криминального мира столиц. В основе его лежат высокие моральные и этические принципы, что скрепляют наше преступное братство. Грамоту составляли много лет в стенах каторг и на улицах нижних ярусов отцы-основатели криминала. И, как итог, в тексте грамоты очень ясно написано, кто кого может кинуть, что является сбоем и за что надо будет замазывать. Надо знать, что банды степняков чаще всего презирают грамоту, за что зовутся неграмотными и за людей не считаются. Нигде. Ну, а что же дальше? Поехали. Подёнка. Термин для крупных банд, означающий процесс сбора дани с торговцев и прочих крышуемых дельцов. Раньше сбор дани проходил каждый день, оттого и название. Сейчас обычно реже. Есть серая подёнка. Это когда деньги берут исполнители. А есть обычное, когда деньги берут честные люди. Личинка. Торгаш с витриной или окнами на первом этаже, идущий на улицу. Самый прибыльный и обористый вариант. Стать кустом. Или пустить корни. Откинуться, двинуть клюшку. После смерти почти все люди столицы попадают в почвомассу. И из них выращивают разные. Степняки говорят иначе. В камень лечь. Но у этих уродов все не как у людей. Академик. Кто-то из братвы, кто перешел дорогу Академии. Чаще всего он очень скоро станет кустом, если, конечно, не шибко ценный. Только самые мощные банды рискуют связываться с Академиями, и не у всех получается развязаться. Сварщик. Нет, котики, это не парень из доков, который варит металл. Сварщики варят совсем другое. У любой крупной бригады есть один или несколько своих сварщиков, которые готовят для них разную наркоту. Рапиды, стимы, транки. Часы или чада. Они же чадики. Сокращение от частный сыщик или частный детектив. Чаще всего часы не брезгуют работать с нашим братом. Хотя, конечно, есть и честные отморозки, да вроде толстого Донни, чтобы ему говна в кровати по лопате. Тенебор. Сборщики теней – самые неприятные типы из наших. Убийцы, что не знают берегов. Как известно, тень любого, кого ты завалишь, сливается с твоей. И у убийцы тень всегда гуще. Есть даже легенда, что у самых жестоких убийц тень настолько густая, что в нее можно провалиться и утонуть, как в болоте. Бим! Собирай манатки, живо! Джокс, я тут несу свет просвещения народу, а ты... Ты пареную чесню несешь, коротышка. Там гончий войнич, тебя ищут, спрашивают за собаку. Текать надо, вой-то дает добро. Эх, вечно самую мякотку отбирают. Кстати, баба там твоя не откинулась, а в сонницу упала. Теплая хоть, крысы ей ляжки пожрали. А, бросать-кромсать, какое добро пропадает. Подождешь пару минут, я живо. Ну что же, друзья, мы опять прерываемся на самом интересном месте. Пока Дилда Джокс налаживает свою личную жизнь, я говорю вам, еще увидимся. И расскажу вам о мифах и ужасах ночной жизни криминальной столицы. А пока стойте за сказ, чешите без прикрас, да не ешьте то, что вышло из вас. Ну если оно уже не остыло, конечно.